Я не хотела, чтобы он умер. Не хотела этого так сильно, что эгоистично попросила Карлайла изменить Эммета для меня, хотя я ненавижу такую жизнь. Мне повезло больше, чем я того заслуживала. Именно о таком мужчине я бы попросила, если бы знала, о чем просить. Эммет как раз тот, кто мне нужен. И, как ни странно, я ему тоже нужна. Здесь все получилось лучше, чем я могла бы надеяться. Но у нас никогда не будет прибавления в семействе. Я никогда не буду сидеть на крылечке рядом с посидевшим Эмметом в окружении наших внуков. Ее улыбка потеплела. Тебе это странно слышать, правда? В некоторых отношениях ты человек более зрелый, чем я была в свои 18. А вот кое о чем другом есть многое, о чем ты вряд ли серьезно задумывалась. Ты слишком молода, чтобы знать, чего захочешь через 10 или 15 лет. И слишком молода, чтобы отказаться от всего этого, не подумав как следует. Белла, с такими серьезными решениями не стоит торопиться. Розали потрепала меня по голове. Однако этот жест не показался мне снисходительным. Я вздохнула. Просто поразмысли над этим немного. Если это произойдет, назад ничего не вернешь. Для Эсми детей заменили мы. А Элис ничего не помнит о своей человеческой жизни, поэтому не может по ней тосковать. А вот ты будешь помнить. Ты слишком от многого отказываешься. И еще больше получаю взамен, — подумала я, но вслух ничего не сказала. Спасибо, Розали. Мне приятно, что я лучше понимаю, лучше знаю тебя. «Извини, что я так ужасно вела себя с тобой», — Розали ухмыльнулась. «Постараюсь исправиться». Я тоже ухмыльнулась. Друзьями мы пока не стали, но я уверена, что Розали не всегда будет относиться ко мне с неприязнью. «Ладно, теперь спи», — сдерживая улыбку, Розали бросила взгляд на кровать. «Я знаю, ты злишься за свой домашний арест, но не ругай Эдварда слишком сильно, когда он вернется». Эдвард ужасно боится оставлять тебя одну, потому что очень любит. Ты даже не представляешь, как. Розали встала и молча скользнула к дверям, словно привидение. «Спокойной ночи, Белла», — прошептала она, закрывая за собой дверь. «Спокойной ночи, Розали», — пробормотала я, опоздав на секунду. После такого разговора я долго не могла уснуть. А когда все-таки уснула, мне приснился кошмар. Я ползла по темным холодным камням мостовой на незнакомой улице, оставляя за собой кровавый след. Сверху сыпал снежок. Призрачный ангел в длинной белой одежде неприязненно наблюдал за мной. На следующее утро Элис отвезла меня в школу. По дороге я мрачно смотрела в окно, чувствуя себя невыспавшейся, что только усиливало раздражение, вызванное насильственным лишением свободы. «Сегодня вечером мы съездим в парк или еще куда-нибудь», — пообещала Элис. «Здорово будет, правда?» «Лучше запри меня в подвале», — предложила я. «Какой смысл сластить пилюлю?» Элис нахмурилась. «Эдвард заберет Порше обратно. Я не справилась с заданием. Предполагалось, что ты весело проведешь время». «Ты не виновата», — пробормотала я. «Надо же! Виноватой себя чувствовала я!» «Увидимся за обедом!» Я потащилась на английский. Без Эдварда день наверняка будет невыносим. Первый урок я просидела, насупившись, прекрасно понимая, что веду себя глупо. Когда зазвенел звонок, я неохотно встала. Майк уже стоял возле двери, придерживая ее для меня. «В эти выходные Эдварда не будет?» — дружелюбно спросил он, когда мы вышли под моросящий дождик. «Не будет. Может, сходим куда-нибудь сегодня вечером?» «Неужели Майк до сих пор на что-то надеется?» «Не могу. Я ночую у подружки», — проворчала я. Майк бросил на меня странный взгляд, пытаясь понять мое настроение.